Глава 5. Анфилада светлых, приглушенно освещенных полупустых комнат закручивалась спиралью. С каждым шагом я все сильнее чувствовала, как тело наливается томительной горячей немотой. Я шла на звук, шепот, и стоны, едва слышные, но пронзительные до дрожи. Свет тускнел, становилось все жарче. Я казалась сама себе комком тающего воска. Я хотела остановиться, но был звук, и было пожелание, чтобы я пришла. Тянула, билась. Эфират, Эфират, свет во мне, возьми. А потом стало совсем темно, и я увидела их. Влажная мгла, горячая, жадная, мучительно желанная. Не моя. Высокая ложа с темными простынями. Фарфоровая кожа Кио на них невыносимо яркая, а волосы расплескались, темное на темном. Запрокинутые руки, ломкие ветви. Тонкие пальцы сжимают мерцающий шелк. Нельзя прикасаться, нельзя смотреть, но можно быть с ним вот так, шептать его имя, двигаться в такт, дышать. Это музыка, музыка, от которой я... дышать не могу. Смотрю, как Кио поет светом и страстью, от которой мне больно и горячо. Вздрагивает грудь с темными ореолами сосков. Прикушены нежные губы. Тонкие лепестки век сжаты так сильно, что от длинных ресниц на лице острое. Будто веки небрежно пришиты проволокой и края торчат. Ломкие, как ее запрокинутые руки. Шаг, и я вижу кисть, лежащую на гладком бедре. Резкий рисунок вен на ней, напряженные пальцы, примявшие кожу. Заострившиеся когти вот-вот проткнут тонкое белое. Я делаю еще один шаг, словно насаживаю себя сердцем на клинок и чувствую ритм, от которого мне больно и горячо. Я хочу кричать, но сейчас очередь Кио пить светом. Для него. А я наказана тем, что иду на звук и не могу остановиться. Это он задает ритм, чуть нависая над ней, опираясь на ложе рукой в панцире серебра, а волосы стекают на темные простыни жидким светом. Рисунки на обнаженном теле начинают сиять, перекатываются под кожей упругие мышцы. Он безумно красив. Он поднимает на меня взгляд, а я вжимаюсь лопатками в стену, потому что больно и горячо. Как на площади Выдир, когда серебро плавилось в ладони. Только плавится в груди и ниже, а стена ледяная. От нее немеет затылок, и озноб прокатывается по спине. Эфират продолжает двигаться, не отводя от меня взгляда. Я чувствую невесомое касание к воспаленным от жара и жажды губам, к напряженной груди под платьем, и пружина внутри обрывается. Я судорожно вдыхаю, выдавливая ногти в ладони. Холодная бездна глаз напротив вспыхивает лазурью и золотом. Запах крови разбивает тишину, а Кио вскрикивает и выгибается. По ее бедру, как трещины по вазе, разбегаются алые линии. Острое черное, на кромке готовых приоткрыться век, вздрагивает. «Не смотри». Губы Илферин едва шевельнулись. «Ей? Мне?» Больно и горячо. Колени дрожат от стихающих мучительно стыдных сладких спазмов. А я... Я глупый доверчивый светлячок. Эфирату пожелаю он видеть меня. Достаточно было позвать. Так же, как он, обнаженный и прекрасный, словно божество из старых сказок, оставив все еще вздрагивающую Кио, выпрямился, велел мне выйти и ждать. Я вышла. Прошла несколько шагов на подгибающихся ногах и замерла. Спустя бесконечно долгий миг комната, где я находилась, озарилась ярким светом. Оказавшееся прямо передо мной зеркало отразило темную арку входа в спальню. Эфират, окруженный орелом сверкающей дымки, появился оттуда в длинном широком халате с небрежно затянутым на одну петлю поясом. Босые ступни бесшумно касались пола. При каждом шаге гладкая ткань скользила, грозя распахнуться. Я видела гладкую рельефную грудь, икры, бедро. Я хотела отвести взгляд, но Илферин уже поймал меня. Меня и мое отражение. Взглядом. Встал позади, как на приеме в честь выпуска. Я строила барьер между нами, но Эфират сиял так яростно, что полотна щитов прогорали, оплывали и рассыпались похожими на пепел хлопьями. Тогда я закрыла лицо ладонями, чтобы не видеть ни своего отражения, ни его. Моя горечь не удержалась и, скатившись с края ладони, юркнула в рукав. «Зачем вы позвали меня, Хель?» — спросила я из своего эфемерного укрытия. «Я тебя не звал. Сегодня не твой день». «Когда...» — голос сорвался, и еще одна капля промчалась по уже протаренной дорожке. «Когда будет мой?» Он чуть качнулся, будто... «Да». Поднял руку, замершую в сантиметре от моей шеи, едва прикрытой волосами. «Будет. Только не так». И отступил. Я вмиг почувствовала себя голой, будто за спиной, где он только что стоял, разверзлась пропасть. Долго. Холодно. А затем на плечи знакома легла ткань, и обе его руки, задержавшись и словно обнимая, запахнули впереди полы длинного плаща, который укрыл надежнее щитов, спрятал мой стыд, ревность, боль, горечь, желание. «Я слышу тебя сейчас. И там, в спальне». Внутри снова сжалось, сладким ознобом пробежало по телу, обожгло, отразилось. «Посмотри», — звенело струной, шептало ветром, касаясь виска. Мои руки бессильно упали вниз, открывая больные глаза с иглами мокрых ресниц. Щеки в пятнах нервного румянца. В зеркале напротив медленно таяла в стылом серебре теплая бирюза. «Не плачь. Это твой свет во мне. Твой свет». В сумраке арки, ведущей в спальню нетленного, обозначился силуэт. «Кио!» Стальная струна хлестнула наотмашь, и Эфират развернулся лицом ко входу, откуда вышла его Хаэльти, уверенно и красиво. Лишь темные глаза, подернутые дымкой удовлетворенного наслаждения, выдавали произошедшее между ней и Илферин. «Хочешь сказать мне что-нибудь?» — поинтересовался Эфират. «Ничего, нетленный». Ее голос не дрожал. «Ничего». Илферин чуть качнул головой. Серебристые пряди плеснули по плечам. «Пусть все придут в общую комнату. Через час». «Ванная?» «Сам». «А ваши волосы?» «Она лес справится». Он не смотрел на меня, но я все равно чувствовала его взгляд. Беспокойный. И прикосновение, словно краем крыла задело. Я осталась стоять, где стояла, чувствуя опустошение. Спрятала руки под плащ. Кио ушла. Стало очень тихо. Эфират по-прежнему был ко мне спиной. «Побудь здесь», — попросил он. Ушел. Я слышала, как шумела вода. Вернулся одетым. Сквозь легкий запах ароматного мыла пробивались цветы во льду. Взгляд, сейчас действительно направленный на меня, все еще был беспокойным. Эфират сел в кресло, сказал, где взять необходимое, опустил затылок на край мягкой спинки и закрыл глаза. Волосы, чуть влажные на кончиках, немного завились. Я, держа щетку для волос в одной руке, другой, стараясь не касаться головы, аккуратно приподняла прядь, и та засияла. Свечение разбежалось от моих пальцев, скатилось вниз и росой вспыхнуло на свернувшемся легкой спиралью кончике. Темные ресницы Эфферата дрогнули, плечи и лежащая на подлокотнике кресла кисть расслабилась. «От тебя тепло. Продолжай». Щетка легко скользила по волосам, прядь за прядью. Вспыхивала и затихала. Высохли и выпрямились кончики. В тяжелой гриве нетленного, поверх основной массы волос, появилось несколько кос. Я словно плела оберег, сидя дома в своей комнате на постели. А из окна на лицо падал теплый свет с улицы и мерцал на разложенных на покрывале цветных бусинах. Вместо бусин У меня были зажимы с крошечными драгоценными камнями. Я не думала. Рука сама тянулась к выдвинутому на всю длину ящику комода, из которого я немного раньше взяла щетку, к разделенной на ячейки плоской коробке с украшениями для волос. «Мне нравится», — сказал нетленный, поднявшись и разглядывая себя в зеркало. Наряд был цвета блеклого золота, зажимы в волосах с желтыми и алыми камнями. «Хочешь мне что-нибудь сказать?» «Тоже ничего». Вереница образов выстроилась сама собой, как в школе на уроке. Два потока. Сейчас и тогда. Сейчас в руке щетка, плащ на плечах, длинный лежит на полу. Щекотное ощущение гладких волос на пальцах. Тогда парк, прогулка, кабинка воздушной карусели. Я словно зависла в воздухе. Смятение, бархатная тьма, паника, тени изнанки, бегство, осколки, любопытство, прощание, поцелуй. Стремительный разворот. Блеснули золотые и алые искры в волосах. Мелькнули и пропали краешки клыков. Внешне спокойный хищник плавно сократил расстояние. «Опасное любопытство, Анелия. Слишком много опасного любопытства. Тогда, сейчас. Ты могла не входить, могла не смотреть, но вошла и смотрела. Слушала, слышала. Созвучала со мной эмоционально и физически. Нет, не прячься». Прохладное серебро поймало мой подбородок, мешая опустить лицо, чтобы скрыть заполыхавшие щеки. «Реакция твоего тела естественна. Не стыдись. Но не входи сюда, если я тебя не звал. Это не всегда удовольствие. Иди к себе. И воздержись от прогулок».